Второй этаж. Хочу домой. Неделю мотаюсь по ненавистным коридорам гостиницы поездов, выбивая пыль из матрасов и обивок. Благодаря нашему 10-тысячному индексу у меня большой выбор плацкартных полок и второсортных одноместных номеров, где от скудности воображения плакать хочется. Вене как-то говорил, что желал бы иметь работу, которая не отрывала бы его от дома. Бесспорно, он ее получил. Оккупировал радио и телевидение, и мы имеем удовольствие почти каждый вечер слушать его песенки в самом разнообразном исполнении. Только до газет он пока не добрался. В газете по-прежнему работаю я. Готовлю репортаж о жизни популярного композитора, о его доме, окружении, друзьях, увлечениях, то есть практически о себе. Сижу дома и наблюдаю за Венькой, время от времени подкидывая ему каверзные вопросы. «Кем бы ты был, если бы не смог стать музыкантом?» «Ну, ты же знаешь, кем я только не был», — отмахивается он. «А кем бы ты еще мог стать?» «Если я стал музыкантом, то уже не буду никем другим. Ты вспоминаешь о прошлой жизни?» «Кстати, о прошлой жизни», — вмешивается Александр. «Слышали? Город скоро ликвидируют». «Какой город?» — удивляюсь я. «Самый первый, с торговыми прилавками, обнесенными забором. Поедем, посмотрим». Мы мчимся по асфальтированной дороге. Спидометр показывает 90, почти 100 километров в час. И мы добираемся меньше, чем за 20 минут. А сколько шли раньше? Вокруг города, вернее того, что от него осталось, стояла плотная толпа народа. Все бывшие горожане, тепло и добротно одетые, налегке. За ними вдоль дороги выстроилась очередь разнокалиберных автомобилей. Мы втиснулись на свободное место и вышли. Забора уже не было, а единственное общественное здание на глазах у ностальгировавшей публики подвергалось монотонному разрушению. Под общие вздохи несколько молотобойных машин разносило стены. Они разворачивались так легко, словно не были ничем скреплены, и осыпались на землю по кирпичикам, которые никто и не думал подбирать. В таких нарядах не то, что за кирпичами. За оброненной перчаткой грех нагибаться. И это прежние нищие. Те, с кем мы стояли в очередях за бесплатным обедом и работой. А настоящих нищих я давно уже не встречала в наших краях. Здесь уже не селят людей. Вся земля распределена. Старые дороги заасфальтированы и проложены новые, до городов и дальше. Опустел лес, поставщик дармового материала для шалашей и конурок. В ближайшем будущем его собираются вырубить, заменив высотными домами одного из новых микрорайонов мегаполиса. В общем, скоро деревья плавно перетекут в дома. Обмелело, а затем и вовсе высохла речка, наша первая ванная, душевая и клозет. Заросли непроходимым ивняком ее берега. Следующий удар пришелся по бывшей почте. Сердце мое сжалось. «Вы на машине?» Петя с Пашей подошли сзади и тоже смотрят. «А вы пешком?» «Да, нам же недалеко. Уже объявили, что на месте города будет». «Дома», — безразлично ответил Веня. «Что ж еще?» Последние устои рухнули и разметались по площади. Два мощных экскаватора принялись елозить ржавыми ковшами по грудам мусора, уничтожая следы бедности и разрухи. Представление было закончено, и народ с чувством легкого сожаления разъехался по домам, к своим заботам. И мы тоже. Мы преданы нашему дому без остатка. Все вечера, выходные и отпуска у кого они есть, проводим в нем. Предвкушаем скорое переселение на второй этаж. Уже выложена изразцами каминная труба, проведены отопление, свет, вода, телефонный кабель, выбелены потолки, заклеены обоями, выкрашены или обиты деревом стены комнат. Всего их 5, не считая кухни, общего холла и длинной залы в правом крыле здания. По левую руку 3 комнаты по 20 метров каждая, 2 спальни и проходная с гардеробом между ними. Вени занял южные покои, Саша — северные, с печью, с другой стороны которой находится моя спальня. Она больше, чем у мальчиков. 30 метров вместе с гардеробной. В спокойных зеленоватых тонах и с эркером в половину нижней гостиной. Смежная с ней комната предназначена для гостей. А дальше — вторая кухня, за которой зала 12 метров в длину и 5 в ширину, заслуживающая особого упоминания. С ней пришлось повозиться, обшивая стены и потолок красным деревом и подбирая соответствующий рисунок паркета. Без дверным проходом помещение соединяется с коридором, ведущим в холл. С другой стороны, двухстворчатой стеклянной дверью, оно отделено открытой террасы, являющейся вертикальным продолжением веранды нижнего этажа. Таким естественным образом залы делятся на 2 равные части. В северной установлен длинный массивный стол, также красного дерева, на 12 посадочных мест, покрытый зеленым сукном. Он предназначен для столь любимых мужчинами карточных игр. У стены кожаный диван и кресло, шкафы для книг и всякой всячины, поднимающие настроение после проигрышей. А вместо окна, как я и мечтала когда-то, светящийся витраж звездного неба. Южное окно тоже мозаичное. 2 разноцветных земных полушария, которые удалось воспроизвести по атласам, книгам и описаниям. В южном крыле стоит бильярдный стол, на котором можно при желании покатать крошечные копии нашей планеты. Красная земля и желтая земля стукаются друг о друга в борьбе за плоскую зеленую галактику. Выигрывает проворнейший, а побежденный оказывается в черной дыре. На стенах, увешанных коврами, Александр начал размещать коллекцию оружия. «Как только разрешат, буду ходить на охоту. А мне по душе мирные виды спорта. Плавание, например. Конечно, на стайерские дистанции в нашем бассейне не развернуться. Он всего 15 квадратных метров, но для поднятия тонуса на весь день достаточно. Я плескаюсь с утра пораньше, а потом, закутавшись в Венин махровый халат, выхожу на балкон греться под последними лучами осеннего солнца. С балкона открывается замечательный вид на наш будущий сад, еще только приподнимающийся над землей тонкими саженцами. За ним уже вполне оформившийся гараж, забор и дорога. Видны дома на противоположной стороне шоссе и где-то вдалеке сторожевая будка, ставшая самым невзрачным сооружением здешних краев. Я перехожу на террасу и бросаю взгляд на север, на почти безграничные возможности нашего расширения, на соседствующие с забором пустынные территории, тянущиеся до горизонта, которыми мы скоро овладеем. «Во сколько нам обойдется это неизведанное?» Внизу слышится шум. Выбегаю обратно на балкон. У крыльца копошатся грузчики, затаскивающие в дом новую мебель, кажущуюся с высоты просто игрушечной. Это кухонный гарнитур для второго этажа. Я уже не разбираюсь, кто его купил, Саша или Веня. Теперь оба при деньгах. А моих газетных хватает лишь на наволочки и пододеяльники. Мы ночуем на верхнем этаже. Еще никогда я не жила так высоко. Наш дом действительно получился высоким. Есть даже чердак. Правда, до сих пор не обустроенный, как и погреб. Но мы не спешим заполнять их. Мы так мало живем, что у нас не скопилось еще столько запасов и лишних вещей, для которых требовались бы подсобные помещения. «Ну как? Ты довольна, что у каждого отдельная спальня?» Саша с Веней пришли пожелать мне спокойной ночи. «Да. Мне больше всего нравится, что мы на втором этаже. Так здорово спать, оторвавшись от земли на 5 метров. Но наша комната в городе тоже на втором этаже. Ты забыла?» Саша обходит комнату и проверяет на прочность перегородки гардеробной. «Но мы все равно в ней не живем. С тех пор, как съехала Ася, комната пустует. Я ночую в ней иногда». «Я тоже», — подхватывает Веня, который все еще стоит на пороге. «Как же там спать, в этой живопырке?» — удивляюсь я. «С одной раскладушкой и тумбочкой». «Ничего, в будущем купим комнату и в большом городе», — обещает Веня. «Где-нибудь поближе к студии звукозаписи». «А почему не к банку?» «Я как раз хотела поговорить с вами на эту тему». «По поводу комнаты?» «Нет, по поводу того, что купим, насчет денег и работы. В общем, я решила уволиться из газеты». «А как же репортаж обо мне?» — насторожился Веня. «Не волнуйся, он уже готов и пойдет в ближайший номер. Меня даже редактор хвалил. Сказал, вот видите, реальный человек, и сразу становится интересно». «Тогда я не понимаю, зачем тебе увольняться?» — недоумевает Александр. «Чем тебе еще заниматься? Тебе же всегда хотелось писать». «Так писать не хотелось, — начинаю я, но чувствую, что продолжать объяснение не имеет смысла». «Как знаешь». Саша направляется к выходу. «Спокойной ночи». Мужчины плотно прикрывают за собой дверь. «Вероятно, я делаю что-то не так. Стою на остановке автобусов у развилки и снова прокручиваю в голове предстоящие события. Подошел автобус, а я все еще медлила. Наблюдала, как заполняют салон другие, беззаботные и счастливые люди, довольные уже тем, что дождались. Водитель объявил об окончании посадки. Я, наконец, запрыгнула на подножку и оказалась зажата между чьей-то спиной и дверью. Ворота Нижнего города. Остановка. Одноэтажное серое здание местной правды. Все как в тумане. Главный редактор с притворной досадой чуть приподнялся в кресле в ответ на мою просьбу об увольнении. «Жаль, у вас только начало что-то получаться. Могли бы стать неплохим корреспондентом». «Неплохим меня не устраивает». «Что ж, думаете, стать хорошим писателем?» — скривился он в усмешке. «С вашим-то чувством реальности». Выхожу на улицу вся красная. Отступать теперь некуда. Только вперед, за следующие ворота. Я прошла по узкой кривой улочке, с которой началось мое знакомство с этим городом. Тогда меня вел Гарри, оставшийся в далеком прошлом. Удивительно даже, как все изменилось со времен того злополучного визита. Не город, конечно. Дома остались прежними. Вот площадь с белым зубастым зданием. Теперь-то я знаю, что это театр. Мы были в нем втроем пару раз. Вышла на широкий проспект, словно конфеты, обернутые яркими фантиками реклам. Тенистый бульвар, скрывающий любые, даже самые темные намерения прохаживающихся вдоль него горожан. Но мои он почему-то выпячивает с поражающей откровенностью. Массивная дверная ручка не поддается, и я даже не соображу, в какую сторону нужно дергать. «Извините», — басит высокий сутулый господин, который, выходя, задел меня дверью. «Вам сюда?» — он учтиво придерживает дверь. «Мне где проза?» Я стараюсь быстрее миновать его вытянутую шлагбаумом руку. «А, отдел художественной литературы. Это второй этаж». «Спасибо». Я ныряю в темные проемы и дальше на лестницу. «Отдел художественной литературы. Вот как оно, оказывается, называется». Об коленки бьется полиэтиленовый пакет. В нем сложены все мои художества, включая и последнее описание дома под заголовком «Мой стиль». Кабинет билетристики нашелся сразу, как только я повернула с лестничной площадки в длинный пропахший дымом коридор. Стою перед дверью, мну полиэтилен и ругаю себя последними словами за то, что так ярко вырядилась. Красный свитер, светлая кожаная куртка, бордовые полусапожки на шпильках. Кроме того, глаза подвела и губы намазала. Хочется снять с себя все лишнее, а лучше поставить пакет под дверь и тихонько уйти. Уже несколько раз в кабинет входили и выходили люди, бросая на меня косые взгляды, любопытные и не очень. Кто-то предварительно стучал, кто-то сразу распахивал дверь. Я пытаюсь обнаглеть настолько, чтобы хотя бы раза два стукнуть. Я же ничего не теряю. У меня и так ничего нет. Вернее, есть дом и коэффициент. Но не отберут же все это в конце концов. Могут только повысить. В крайнем случае оставят на прежнем уровне. Вот Веньке хорошо. Он не подпирает спиной стенки. «Вы кто?» Сразу несколько голов поднимаются и поворачиваются в сторону двери, из-за которой я выглядываю. «Вы по поводу работы?» — осведомляются слева. А в это время я с ужасом вспоминаю, что забыла постучать. «И что теперь делать?» Я пожимаю плечами. «Какой у вас уровень?» 45 150. Но такой был вчера, а сегодняшний я не догадалась узнать. Низковат. Мы берем, начиная с 50-тысячного. Вот и все. Что теперь делать? Приходить, когда будет 50-тысячный? Или больше не появляться вообще? Асфальт уходит из-под ног. Похоже, весь город вознамерился вбиться в подошедший автобус. Уже вечер, и раздраженные, разгоряченные толкотней люди желают добраться домой с работы. Только я возвращаюсь с безделья. Мне наступают на ноги, придавливают спиной к поручням, мнут мои бумаги. «Пройдите к окну!» — вдруг гаркнули в самое ухо. На следующей остановке меня силой втолкнули на освободившееся сиденье. «Еду!» С никчемным мешком на коленях посматриваю поверх соседской головы в окно и репетирую предстоящий разговор с ребятами. А ничего я им не скажу. Нечего говорить. Сама как-нибудь решу, что дальше делать. Единственный человек, с кем хотелось бы поделиться, — это Ася. Но как назло она опять куда-то укатила. Мы проехали уже оба города и мчимся по шоссе. Народу немного поубавилось, а оставшиеся более-менее успокоились. Не успела я устроиться поудобнее, как заметила на автобусной остановке женщину, невероятно похожую на Асю. Правда, только со спины. Но этого было достаточно, чтобы я рванула к выходу, и прежде чем автобус тронулся, успела выскочить. «Ася!» — крикнула я в расходящуюся толпу, да так и застыла с открытым ртом. И не от того, что обернувшаяся девушка оказалась вовсе не Асей, даже ничего общего с Асей, а от мысли, молнии поразившей меня, о забытом на сиденье пакете. Орать вслед набирающему скорость автобусу? Бежать за ним? Ловить попутную машину? Я ничего не стала предпринимать. Дождалась следующего и поехала домой. Тем лучше. Значит, с художествами действительно покончено. Значит, можно целиком посвятить себя дому. Каждое утро я начинаю с того, что успокаиваю себя мелкими приятными хлопотами по хозяйству. По сути, нет на свете ничего, что я любила бы больше дома. Он меняется ежеминутно, даже будучи уже законченным, и не перестанет меняться никогда. Это не похоже на грубое расползание придуманного мною безумного лабиринта. В реальном доме все живет жизнью человеческого организма. Перекачивается кровь, запасается тепло, уничтожаются шлаки, и происходит беспрерывное обновление клеток. Мы тщательно убираем все комнаты, покупаем для них новые полезные и забавные вещицы, обставляем, переставляем, подстраиваем, украшаем. Я ложусь в одном интерьере, а встаю в совершенно другом, по свету, по запахам, по настроению вещей, по раскрытой книге на прикроватном столике. Мой дом всегда полумечта, полуреальность. Он самое реальное, что есть, и самое несбыточное в смысле того, что еще хочется в нем иметь. И никакие рассказы не затмят притяжение тела к его теплу и гармонии. Собственно, дом — это и есть мое тело. Его стены — это моя кожа. Его окна — мои глаза. Его комнаты — мои руки и ноги. А мужчины, словно земля и небо, держат его с двух сторон. Саша — земля, а Веня — небо. И я посредине. Я — дом. Я всегда чувствовала, что он женского рода. Потому у девочек он сгорел от переизбытка женского начала. А Соня с Кирой не поделили на самом деле не Михаила, а дом. И вообще, к черту весь этот лиризм. Я больше не собираюсь его записывать. Стучу по деревянной доске ножиком, нарезаю лук. Рука онемела от однообразных движений, не говоря уже про слезы. Нужно будет завести овощерезку. Веня третий раз отправился на машине за продовольствием. Так много готовки у нас никогда не было. Мы готовим прием. Столы на 49 посадочных мест. С десяток фаршированных гусей и уток. Ламбрикон со спаржей, студень из осьминога, пирожки с ревенем и яблоками, цикрюли в банановом соусе, холодные морсы, горячий шоколад взбитыми сливками, вино, шампанское. Последние два часа я не вынимаю рук из духовки, а ребята исколесили весь город вдоль и поперек в поисках лучших тортов и фруктов. Кто-то говорил, что в полутора часах езды от вырубленного леса тоже есть город. Мужчины смотались и туда, набрав в новых магазинах еще больше экзотической снеди. Все для приема дорогих гостей, большинство из которых я в жизни не видела. Прием состоялся в среду. Само прибытие приглашенных было растянутым и торжественным, поскольку каждого нового гостя выходили встречать толпой все предыдущие. Лимузины с трудом умещались на свободной от посадок территории перед домом. Приехала Ася с двумя мужчинами, друзьями, как она их представила. Оказывается, они втроем уже давно колесят по свету на приземистой спортивной машине ярко-красного цвета с синими разводами. У меня тоже все новое. Темно-синие бархатные платья и туфли под цвет. Но каблуки не такие высокие, какие были на приеме у Гарри. Да и ощущения совсем другие. Я чувствую себя полновластной хозяйкой, этим вином и коктейлем, которые разношу на подносе, и сама выбираю, кому что предложить. Заодно знакомлюсь с гостями. Они совершенно разные, доброжелательные и серьезные, в официальных костюмах. Сашины, веселые, общительные, яркие, Венькины. Сугубо моих нет ни одного, потому что Ася и Петя с Пашей общие. Последние, судя по всему, сильно смущены, хотя и вполне на уровне. Приличные костюмы, галстуки, запонки и все такое. Но Петя сказал, что больше всего боится, если кто-нибудь спросит его про индекс. Зато Ася ничуть не стесняется своего низкого коэффициента. Она знает больше половины присутствующих и со всеми обходится запросто. Многие сами обращались к ней за помощью в дизайне и планировке интерьеров. «Вон тот какой-то крупный банкир», — просвещает она меня. «Но в быту совершенно безалаберный. Я оформляла ему дом по Южному шоссе». «А сама когда собираешься строиться?» — спрашиваю я. «Зачем мне дом? Я люблю путешествовать, а он будет держать на одном месте». «Где же ты ночуешь?» «В гостиницах или прямо в машине», — В машине? С этими друзьями? Беру пример с тебя, — подмигивает Ася. У тебя тоже двое? В этом смысле, говорю, у меня был только один мужчина, да и тот. Неужели между вами до сих пор ничего не происходит? Она кивает на ребят, искренне недоумевая. Вы же в одном доме живете. При чем здесь дом? Он всех связывает, разве не знаешь? Я наблюдаю за Петей и Пашей, которые жмутся к стене на кухне. Помочь принести что-нибудь? Тянут они руки к спасительному подносу. Не нужно. Отдыхайте, развлекайтесь. Или вам не весело? Все очень здорово. Только у меня такое чувство, шепчет мне на ухо Петр, будто я снова ворую у вас доски. Может, мы уже пойдем домой? Выброси это из головы, иначе я обижусь. Попробуйте подойти заговорить. Да хоть вон с тем лысым господином. И вам сразу станет легче. У него же индекс, небось, под 200 000. Лучше уж мы с теми, что вроде нас. Одеты попроще и держатся в стороне от других. Слежу, куда показывает Петя. И только сейчас замечаю наших охранников, странным образом затесавшихся среди гостей. Кто их пригласил? Допытываюсь у своих. Я. Сознается Вениамин. «Тебе мало зрителей?» Саша тоже не скрывает досады. «Зачем их сюда-то? Пусть издали смотрят. Или ты считаешь, им из будки плохо видно?» «И в мыслях не было. Думаешь, они еще следят? Еще не поняли, что мы здесь надолго? А вот сейчас проверим». «Вы захватили журнал?» заискивающе спрашивает Веня. У наших соглядатаев. У нас много нового накопилось, требующего регистрации. Мы уже давно все занесли, отозвались они. Все, кроме одного момента. Мы не знаем, кто у вас главный. Как кто? Мы растерялись, и ответа долго не было. Мы все главные, наконец сказал Саша. Каждый в свое время и в своем роде. Вот Веня, например, главный, потому что на его деньги дом строился. Я главный, потому что у меня такая работа. А я не главная, — перебила я его. Не хочу быть главной. Да ты и есть самое главное. С тебя все началось. Если бы не ты, мы не сошлись бы вместе, и ничего этого не было бы. Все равно существует лишь один главный. Продолжали охранники. «Не хотите говорить? Не надо. Это не для протокола, а так, для личного интереса». Так образовалась в нашем доме тайна, которая, честно сказать, волнует меня меньше всего. Других забот хватает. Через неделю мы перевалили границу 50-тысячного коэффициента. Теперь можно ездить в мягком вагоне и летать самолетами. Только вот куда? Я все растеряла, что имела. Хоть в почтальонши иди. Или все-таки сделать еще одну попытку в городе. Нет, там слишком много равнодушных. Не то, что дома. Получается, дом — мое единственное состоявшееся предприятие. Хотя не совсем мое. «Откуда лужа?» кричит из холла Веня. «Черт! Я включил кран, чтобы наполнить ванну, и забыла!» Оба бросаемся к двери, открываем, и потоки горячей воды обдают нам ноги. «Скорее! Бери тряпки, какие есть!» — командует Веня, пробираясь к крану. «Но с тряпками у нас не густо. Я хватаю с вешалок полотенце и халаты и бросаю на пол. Веня берет ведро со шваброй, и мы начинаем собирать воду. «Сначала из-под ванны отгоните!» На пороге появляется Саша. «Лучше помоги!» — отмахивается Вениамин. «К вам и так вон целая толпа помощников рвется!» «Кто такие?» Веня бросает тряпки намокать и выходит в холл. Я следую его примеру. Сквозь полуоткрытую калитку вижу людей, о чем-то оживленно спорящих и при этом постоянно тыкающих пальцами в направлении нашего дома. В звонок они не звонят, но и от забора не отходят. Небось, к Веньке опять паломничество. «Я их не знаю», — тут же отказался он. «Разве ты знаешь в лицо всех своих поклонников?» «Нет, но эти совсем какие-то не мои. Может, к тебе просители?» Саша не поленился. Вышел на улицу, прошел до калитки и очень скоро вернулся озадаченный. «Как ни странно, это к тебе», — сказал он мне. «Причем они назвали не мое имя, а псевдоним». Я и верю, и не верю одновременно. Больше, конечно, смахивает на розыгрыш или недоразумение. Меня разыскали мои поклонники. Один из них, самый первый, обнаружил в автобусе забытый пакет, прочел, передал другим. И пошла моя проза гулять по окрестностям. Особо любознательные решили найти автора, благо описание места жительства в одном рассказе имелось. «Жаль, что вы не указали номер, а то мы слишком долго вас искали, обходя все дома по маршруту следования автобуса». «Ну а что вам больше всего понравилось?» — спрашиваю. «Все. Они безоговорочно приняли все мои фантазии. И единственное, что хотели бы узнать, насколько такое возможно в жизни? Как им ответить? И можно ли отвечать вообще? Я обещаю, что напишу об этом в следующем произведении».